«Вылазь давай, ну!» — прикрикнул полубог на духовную ищейку. Через мгновение рядом с ним сформировалась словно из воздуха полупрозрачная псина, ростом ему по шею. Перебор вышел с подкормкой, конечно, зато найти может что угодно чуть ли не на другой стороне планеты. «Нюхай давай, бери след!» Дух чего-то слегка испугался, но получив по загривку, принялся за дело. Духовная сила полубога позволяла ему вот так вот лупануть духа, ведь он просто был сильнее. Ищейка еще раз повела носом, и пропала. Нет, дух не сбежал, и даже не телепортировался, и тем более не вернулся в поглотитель. Просто скорость его движений настолько велика, что за ним угонится разве что свет. А в разуме шамана постепенно, но очень быстро стал прорисовываться ее путь, и все, кого она заметила и даже только почуяла. «Нужна карта всего подземелья», — ментально приказал шаман, и дух за 3,5 секунды побывал во всех уголках. Карта значительно разрослась, но пока что держалась краем сознания без особого напряжения. «Добавь все металлы». Карта снова расцвела, на этот раз сигнатурами металлов. Благо, что дух натаскан, и металлы отмечены, как и их примерные объемы. Интересное оказалось только в одном месте, немного золота, секли на 100 примерно. Сумма не маленькая, но и небольшая, если на то пошло. В месяц подмастерье получает около 15 секлей золота, так что сумма ощутимая. Впрочем, за время ученичества Марок изрядно подзаработал и имел при себе около 600 золотых дырявых кругляшей. Понятное дело, что он не только зелья варил, но также исцелял, хоть и вполовину не так хорош в этом, как Хьяра, да и другие подработки время от времени появлялись. Простенькие артефакты продавались в общем неплохо, что тоже приносило свою денежку, так за 3 года и набралось. Итак, Марок решил вернуться к делу, ради которого сюда и прибыл, а именно, в Вавилоне завелся вампир. Натуральный такой кровосос, только совершенно непонятно, насколько он силен на самом деле. Аура-то да, мощная, пожалуй, несколько мощней, чем у Марока, но что и как он умеет, это вопрос вопросов. Вообще, вампиры, тем более столь древние, чтобы встать наравне с магистром, предрасположены сразу к нескольким школам магии. Ну, вампиризм, это и без слов понятно, причем некоторые добиваются в нем таких высот, что могут поглощать ману даже из заклинаний, поглощать духовную энергию, прану само собой, в общем, ужасающий по мощи навык. Некоторые извращенцы из этой братьи даже эмоции могут перерабатывать и жрать. Далее, у всех вампиров отменная предрасположенность к ментальной магии, метаморфизму, левитации, причем, что странно, без телекинеза, то есть себя поднять легко, а что-то другое нет. Также существуют вампиры-демоны, вроде архидемона Гелала, и вампиры, которые посвятили себя тьме. По силе делятся на низших, ариста, высших и князей. Последние вообще неубиваемые и могут при некоторой доле везения восстать даже из горстки пепла. Вампир – это прежде всего нежить, а значит у него вообще нет праны, живет он только на мане, но поглощает в основном прану. Прокачав основные характеристики, ауру и прочее, Марок принял решение идти вниз. Шансы у него имеются и даже неплохие, в отличие от того, кто пойдет туда, если он откажется. Тут нужен магистр боевой магии, как минимум, ну а лучше, конечно, архимаг. Те заниматься таким не станут принципиально, а боевики, белая кость, тем более. Марок сделал шаг и прыгнул вниз. 10 метров полета, и полубог без особого напряжения приземлился, чуть спружинив ногами. С годами он стал еще сильнее, быстрее, ловче и умнее. Ну, на последнее он надеялся, хотя доказательств не было, кроме увеличенной скорости обучения. Хмыкнув от такой мысли, воин отправился навстречу судьбе. Карта уверенно продолжала держаться на границе сознания и показывать, куда нужно идти. По пути к кровососу находилось несколько лёжек слабой нечисти, и первой на очереди оказался гуль. Он, конечно, сильнее и быстрее человека, но рядом с полубогом он все равно медленный и неповоротливый. Хватило одного удара мечом. Второй на очереди низший вампир, явно только недавно обратили. Настолько недавно, что солнечный свет еще причиняет боль, а ведь это проходит месяца через 3-4 примерно. Он и после все равно неприятен, но не более того. С ним тоже проблем не было. Один удар мечом и 2 половинки оседают на пол. Следующая остановка около самого гнезда. Там оказался трупоед, а эти твари очень быстры. Образуются после накопления на кладбище определенного количества грязной маны. Видимо, где-то неподалеку работал некромант, долго и часто, но за собой не прибирал, и паразитная мана подняла, ну, вот это, быстрый, ловкий, но слепой совершенно, как крот, зато с обонянием все отлично, как и со слухом. Марок убрал все запахи с себя одним заклинанием и, аккуратно ступая, приблизился к Лёшке. Понятное дело, что его все равно слышали. Для трупоеда его сердце стучит, как набат, и даже вибрация венной артерии из-за протекающей в них крови, ему отменно слышна. Трупоед подождал и прыгнул. Прыжок был превосходный, метров с 5,5 тварь проскочила в воздухе, словно молния, но снова меч, и две половинки. Правда, на этот раз, приманкой был сам Марок, а бил из-за угла доппель самого мага. Тренироваться на ком-то надо было, расти в фехтовании тоже, вот и пришлось освоить. Понятное дело, за 10 лет ежедневного использования, маг вышел на вполне пристойный уровень. Не 8-й, на котором доппели даже колдовать могут нормально, а 6-й, но это тоже весьма неплохо. Чуть-чуть колдовать доппель начинает с 4-го уровня, и на 6-м, это почти подмастерье, так что весьма нужная в хозяйстве вещь. К тому же, матрицы сняты со всех учителей и многих действительно неплохих воинов армии императора, так что магу есть куда расти и кого создавать. Славно, куда как хорошо вышло. Тебя он даже не почуял, хмыкнул с удовольствием шаман и потопал дальше, скидывая с себя заклинание, отбивающее запахи. По мане копейки, но лишняя нагрузка на разум во время боя с таким противником, как старый опытный вампир, не нужна. Заодно и доппель развеял, обновив это заклинание на всякий случай. До вампира он дошел за пару минут, да там и идти-то 2 коридора до 3 поворота. Дошел, но уперся в дверь, старую, деревянную и мощную. Тук, тук, тук. Марок решил не быть грубым, а просто постучать, прежде чем швыряться заклинаниями напропалую. «Войдите», — ошарашенным тоном попросили изнутри, на чистейшем русском, между прочим, но затем исправились и повторили на языке такимит, на ассирийском, семитском и только потом на шумерском. «Благодарю», — кивнул охотник нежити, входя, также на чистом русском. Даже интересно, как он отреагирует. Вампир оказался высоким, подтянутым парнем лет 22 на вид, видимо, в таком возрасте его обратили. Темноволос, с костяком греко-римского борца, но больше всего выделялись глаза, красного, даже алого цвета, они словно слегка светились, чем и приковывали львиную долю внимания. Римский профиль, чуть впалые щеки, на удивление пухлые губы. В общем, своеобразный разумный, хотя и довольно красивый внешне, но до дикой красоты Марока ему далеко. «Вы знаете русский?» — обалдел еще сильнее кровосос. «Знаю», — пожал плечом Марок. «И откуда?» — позвольте спросить. «Это к делу совершенно не относится», — буркнул шаман, внимательно следя за аурой и движениями вампира. «Неужели собрат-попаданец?» — ехидно спросил вампир. «Скорее перерожденец. А тебя как сюда занесло?» «Решил перейти на привычный ты, Марок. В шумерском нет обращения на «вы» к одному человеку. Хоть к императору обращайся, все равно на «ты». Это длинная история», — попытался отмахнуться вампир, но получил такой взгляд, что понял, с него не слезут. «Ладно, ладно. История со мной случилась настолько нелепая, что я даже одно время думал, что крыша моя не спеша ушуршала в далекие дали. Шел по улице домой, и вдруг из-за угла странный мужик выходит. Дело произошло посреди ночи, а тут такой хмырь в странной одежде у меня спрашивает, дескать, как пройти в библиотеку. Ну, я долго думать не стал, понятно же, что грабить собираются с такими-то вопросами посреди ночи. Дал ему в чан с правой, на него не особенно подействовало, только головой чуть дернул. Следующее, что помню, как мне стало нестерпимо больно. Потом я очнулся посреди пустыни, рядом со мной одежда, причем моя же и записка. «Будь, мол, внимательнее к людям, вроде как это месть для меня такая, за грубость. Иди на север, выйдешь к Такимит». «Ну, с историей у меня все хорошо», понял, что разговор о Египте идет, точнее о предке Египта, если точнее. Обдумал все, да и пошел. Кожа вся сгорела, больно, устал и вообще, на жизнь смотрел несколько под иным углом. Впрочем, я умирал и даже успел отключиться в очередной раз, видимо от жажды. Тут-то меня и подобрал Итхи. Этот вампир оказался кладезем информации об этом мире, что снаружи от его пещеры. Да, только вот спрашивать моего согласия он не стал, и укусил в первый раз. Потом было еще дважды, а еще чуть позже, Итхи меня убил. Так родился новый вампир, я тебе так скажу, Такимит не то место, где мне хотелось бы жить, там законы практически военного времени. А тем временем я стал засиживаться в весьма изрядной библиотеке Итхи. Как оказалось, язык я узнал при переходе в этот мир, а тот маг, которого я встретил в своем мире, был ренегатом гильдии магов Такимит, Итхи его прекрасно знал. В общем, мой мастер стал таскать мне еду, то есть людей, понятное дело, обучать меня премудростям выживания вампира. Натаскивал на кровь, и тут выяснилось, что моя душа все-таки не совсем такая, как у всех. В общем, сошлось сразу два фактора. Во-первых, мне было нужно меньше жизненной силы, чтобы получить больше маны, а во-вторых, моя воля позволила мне не убивать пищу, наедаясь, хотя у новорожденных вампиров с этим напряг, просто не могут остановиться. Дальше так прошло 10 лет. Библиотеку я практически выучил, но мне не нравилось жить с Итхи. Он был кровожадным психом и всегда добивал тех, кого я оставлял в живых. Убить его, мне это было не по силам. Он отлично владел магией, так что куда мне, новорожденному с 10-летним стажем. Я и так тренировался круглосуточно, и если ты не в курсе, то вампиры не спят. В общем, освоил вампирский гипноз на достаточном для выживания уровне, и однажды, во время охоты я просто исчез. Дальше было долгое путешествие по городам Такимит, множество богатых людей под гипнозом, который я научился накладывать так, как в моем мире, он держится куда дольше и сильнее. Оказалось сложно, но я набил руку. Все это время я учился, нанимал учителей по рукопашке, бою на мечах и прочему. В общем, со временем стало неплохо получаться, что неудивительно, ведь я посвятил этому больше 100 лет жизни. Ну или не жизни. Поучаствовал в нескольких войнах, набрался опыта, даже получил некоторую известность, а потом снова исчез. Развитый гипноз позволил мне перейти к следующей части плана, а именно заставить одного ученика-мага начать учить меня. К сожалению, вампиры довольно ограничены в направлениях, а в Такимит используют в основном магию духа, апостольство, телепатию да геомантию с гидромантией. Из всего этого мне подошли только магия духа и телепатия. За обучением этим дисциплинам и набором силы прошло еще 1 столетие. К счастью, медитации практически сняли с меня потребность в крови, так как мана и так была в достаточных количествах. В общем, я переехал сюда, и климат поприятнее, и люди, и законы. С другой стороны, здесь очень не любят вампиров, и маги куда более разносторонне развиты. А еще у шумеров есть магия слова. Нет, зачатки ее есть и в Такимит, но именно что зачатки. А тут, просто рай для такого, как я. В общем, я снова принялся учиться. К тому же, проснулись способности в магии крови и метаморфизме, которые тоже требовалось развивать, чем я и занялся. Полвека убил, но разобрался неплохо. Потом, во время медитации понял, что вишу в воздухе. Понял, что умею летать. Пришлось отвлечься и на это. В общем, мне было чем заняться. А потом меня как-то засекли маги гильдии. Началась охота, буквально. Это было 300 лет назад. К счастью, я встретил одного слепца, и тот оказался кем-то вроде оракула или пророка. Он и подсказал мне, где спрятаться и как это сделать. Я уснул на 3 века и проснулся совсем недавно. Вот тут и начались проблемы. Оказалось, что у вампиров тоже есть инстинкты, которые желают продолжения рода. Пришлось попробовать, но выбранный кандидат даже не смог стать вампиром, стал каким-то упырем, да еще и народу поубивал немерено, расстроил меня. В общем, убил я его, да только он успел понаделать дел, даже пытался обратить нескольких своих жертв, и я полагаю, именно поэтому ты здесь. Убивать пришел монстра и все такое, что-то вроде того, но поскольку ты свой, я предлагаю тебе иной выход. И какой же, удивился старый кровосос. Приглашаю в команду. Чего? Ты же вампир, слух должен быть отменным, хмыкнул Марок. Да со слухом у меня вроде норма, но ты удивил. Скажи мне, почему бы мне просто не убить тебя и не исчезнуть? Ты и сам знаешь, ты ведь чувствуешь мою силу, кровосос настороженно кивнул. У тебя нет шансов. А так, пара клятв о непричинении вреда, и робкий росток доверия проклюнется. Хм, что-то экстренно обдумывая, хмыкнул кровосос. А зачем тебе команда? Я, видишь ли, охотник на чудовищ в гильдии магов. Так что, напарник – это удобно, а сильный напарник – это совсем прекрасно. Хм, в принципе, у меня есть 500 лет, можно и поразвлечься, открыто улыбнулся вампир, сверкнув клыками. Как будут звучать клятвы? Кнуморок вернулся 5 часов, неся в руке целую связку голов нежити и нечисти. Зашел, разулся, конечно, В чужом доме даже император разуется, и прошел к знакомому кабинету. Внутри больше десятка аур, при этом одна знакомая. Хьяра, мир вам, люди. Хьяра, привет, погоди минутку, заказ закрою и поговорим, улыбнулся маг напряженным людям. Вот твои убийцы, ставь печать о закрытии задания. Парень протянул пергамент и градоправитель легко жахнул по ней печатью, а после этого уперся в подмастерье взглядом, не предвещающим ничего хорошего. Взять его, вдруг сорвался на виск Эн. Стоп, резко вскинул руки подмастерье, активируя доспех Таммуза. По какому праву вы все на меня наставили оружие? От полубога перло такой внутренней силищей, что даже присутствовавший в помещении Лугаль на мгновение оторопел. Ты арестован, маг, за нападение на Эна. Наконец-то ответил он. Ложь, я не нападал на Эна. Ты зачем лжешь, Лугаль? Снова надавил на всех без разбора Марок. Я не лгу. Эн заявил на тебя и стража выполняет свой. Хорошо, я пойду с тобой. Добровольно, при условии, что Эна также возьмут под стражу. Он не тот, за кого себя выдает, это очевидно. Марок, друг мой, ты уверен? Спокойно спросил Хьяра. В его руке затлела маленькая искорка заклинания сети Таммуза. Оно не калечит, не убивает, но скручивает мягко и аккуратно, словно человека обложили подушками, но сдавили достаточно крепко. «Посмотри на мою ауру, мой друг, она открыта». «Не лгал я, он говорит правду», — признал Хьяра. «И что, я просто не могу арестовать самого Эна», — вздохнул Лугаль. «Зато я могу», — пожал плечом боевой маг, и сеть там заскользнула в пространстве, раскрываясь, чтобы вобрать в себя градоправителя. Мгновение. Сеть разорвана одними руками Эна, просто распалась клочками грязного эфира, опадая на пол. «Что же ты такой внимательный-то, маг? Те, что приходили до тебя, ничего не заметили. Ты кто такой, чучело?» — хмыкнул ему в лицо полубог. «Йоу-оу, ничего, чучело, рррррр». Из-под губ высунулись огромные клыки, лицо молниеносно обросло шерстью, уши вытянулись и заострились, глаза пожелтели. Через пару секунд в лицо Марок ускалилась уродливая волчья морда с седыми прядями на правом виске и челке, если эту всклокоченную прическу вообще можно так назвать. Руки удлинялись, ноги укорачивались, на спине вырастали перепончатые крылья. Эстри, мерзкие отродья тьмы, вампиры и людоеды. Эстри живут выводками в глубочайших подземельях, вылезая на поверхность лишь в глухую полночь, рыская в поисках сладкого мяса. В Шумере они встречаются довольно редко, зато на западе, в Содоме и Гоморре, кишмя кишат. Худшая черта Эстри – их бесподобная маскировка. Сожрав человека, Эстри копирует его с абсолютной точностью, внешность, голос, походку, манеру поведения, даже ауру. Заметить разницу не способен и близкий человек. Не раз было так, что Эстри поселялся в семье убитого и годами жил там под видом родича, ничем себя не выдавая. Ел, спал, работал, пел песни, играл с детьми, а по ночам сосал из домочадцев кровь. Единственное, что нужно Эстри для поддержания образа, съедать каждый день по толике хлеба и соли. Можешь не продолжать, я знаю, кто ты такой, Эстри. Ты мерзкая погонь, прервал полурык полувайхера. Гнев света, Шатарамма, бедного монстра, неизвестными путями забравшегося не в какого-то бедолагу с улицы, а в самого Эна, градоправителя Вавилона, мгновенно парализовало и, кажется, даже насмерть. «Ну что, землю в пасть или сожжем?» — спокойно поинтересовался Марок, завистливо глядя на друга. «Сначала в темницу. Знаешь ведь, он в полночь воскреснет. Пусть допросит, а там можно и добить», — пожал могучим плечом боевой маг, и куда более талантливый целитель. «Что ты на меня так смотришь? Магия света», — уныло вздохнул Марок. «Она ему вообще не дается. Максимум, который он смог из себя выжить, это заклятие света, обычный шарик, который используют вместо фонарика. Понятное дело, что как магистр по силе, он смог бы осветить им весь Вавилон часов на 20, подвесив в воздухе вместо солнца, но толку то. Даже жалкая стрела света и та не дается, хотя вроде бы, ну что в ней сложного-то? Бесит это жутко. Не расстраивайся. Может, со временем и преодолеешь эту свою неспособность. Ага, как с телекинезом». Хмыкнул расстроенно полубог. «Зато летать научился», — светло улыбнулся Хьяра, хлопая его по плечу. Сам он такого не умел пока, но усилия прикладывал. «Так, погоди, мой друг, мы в тюрьму-то идем или как?» «Конечно», — степенно сказал Лугаль. «Обвинение в убийстве злонамеренном двух стражей, вот это все». Он обвел руками помещение, не снимает. «Они на меня напали», — качнул головой Марок, я только защищался, даже сняли личную защиту. И все же, когда я покинул кабинет, они были живы. Он говорит правду, подтвердил Хера. Любой маг тебе это подтвердит, Лугаль. Вот пусть любой и подтвердит, а то вы с ним друзья, я смотрю, еще и соученики. А вообще, просто скажи, когда и куда прийти для этого. Хера, я погощу у тебя пару дней, пока это дело не завершу. Конечно, гости сколько пожелаешь. Отец будет рад тебя видеть. Я тоже. Надеюсь, мастер Кио на этот раз не откажется научить своей технике медитации. Он обещал, ты свидетель, ткнул пальцем в грудь Хиаромарок. Я помню, улыбнулся боевик. Они тогда почти месяц гостили у отца Хиара, магистр Гешбарот был на задании от гильдии, а сидеть дома не хотелось. Вот и прошли 7 кварталов, в гости к Хиара зашли, да так и остались там на 3 десятидневья. Хорошее было время. Молоденькие наложницы, медовый напиток, отдых от столь интенсивного обучения, что в иной день не совсем соображаешь, где ты находишься, и что делаешь вообще, потому что усталость стала постоянной. А тут такой кайф, дозволяю. Оставайся в доме у мастера Кио, маг, тебя вызовут, если сбежишь, с угрозой молвил Лугаль. Да зачем мне это, Лугаль? Тебе один маг говорит, ты не веришь, второй, ты снова не веришь, может, после слов третьего ты, наконец, возьмешься за ум? Мне-то без разницы, скольких магов ты позовешь, хоть всю гильдию тащи. Небрежно отмахнулся Марок и, обняв Хиара за плечи, двинулся к выходу, продолжая разговор. «Я собираюсь в сторону Немруда», — тут поспрашивал знакомых. «Так, оказывается, туда Криола отправили, магом-консультантом стражи. Ты вроде обещал ему список с книги целителя, так я могу передать. Все равно ведь не удержусь и заскочу к нему, глянуть, как он устроился. И с Шамшуддином нужно будет связаться, может, тоже прилетит». Маги ушли, а Лугалю предстояло разбираться с тем, что они оставили, самому. «Ненавижу магов и магию», — буркнул Лугаль. Дела он закончил быстро, и уже на следующий день закрыл дело. Маг-консультант Вавилона, мастер Ташен, подтвердил, что молодой маг не соврал, на том и закончили. Амарок задержался в Вавилоне еще на 10 дней, сначала выпрашивая эксклюзивную технику медитации, изобретенную самим мастером Кио, а потом и осваивая в первом приближении. Между прочим, именно за нее он получил мастерство в целительстве, второе уже, кроме мастерства в алхимии. Только вот в библиотеке гильдии доступ у подмастерьев минимальный. Так что добраться до этой медитации, чтобы научиться нормально управлять собственной праной, было совершенно невозможно. А для полубога умение актуально, учитывая ее количество и качество. Закончив с делами в Вавилоне в первом приближении, он потопал на второе задание. Снова придя в дом Эна, он постучал. Встретил его тот же раб, что и в прошлый раз, но Эн оказался новый. «Мир тебе», — поздоровался маг, входя. «И тебе, Амак, знаю, что ты уже бывал здесь. Давай на этот раз обойдемся без смены Эна», — улыбнулся крепкий муж в годах и с легкой сединой в волосах. Суровое лицо воина и хороший взгляд стали приятным дополнением к полной внутренней силы фигуре. «С удовольствием», — ответно улыбнулся Марок. «Что тебя привело?» «Вот это», — передал свиток пергамента Эну маг. «Хаэм, да, я знаю о нем. Стража пыталась пробиться, но куклусы стали какими-то странными, более сильными, более быстрыми. В общем, мы их там заперли и все. Собирались направить войска, но для города это пока дороговато. Оказалось дешевле и проще нанять мага, но ты только подмастерье, как я понял. Уверен, что справишься». Как-то даже заботливо спросил Эннарум Нарад. «Меня учил сам магистр Гешбар», — спокойно ответил полубог. Имя Гешбара, как впрочем и всегда, произвело неизгладимое впечатление. «О, сам Гешбар, что же, тогда удачи на твоем пути, и пусть боги помогут тебе на нем оставаться. Благодарю на добром слове», — склонил голову маг и, получив свиток с первой печатью, отправился выполнять задание. Первая печать означает, что такой-то маг принял задание и начал выполнение. Вторая, что задание выполнено. Потом маг относит пергамент в гильдию, и ему либо платят деньги, либо они идут в счет Илькума. Можно и 50-50 раскидать, никто слова плохого не скажет. Маги тоже люди и деньги им нужны. Кстати, оплатить выполненную миссию может Эн любого города. Марок вышел из дома Эна и первым делом заскочил в гильдейскую лавку. Приобрел там некоторые вещи, после чего достал небольшое медное зеркальце с надписью «Дим», подаренное вампиром, и проговорил: «Выползай давай, узник совести, есть задание». Куклусы расплодились в подземельях, будем чистить. Зайдешь?» – раздалось в его голове. «Лады. Кстати, я достал амулет сокрытия ауры для тебя. Ну и для себя тоже. Отлично. А то держать ложную ауру постоянно утомительно и отвлекает». Снова раздалось в голове ментальное послание. «Хорошо, когда оба адресата менталисты, со связью никаких проблем. Пара лет, им для связи даже артефакты не понадобятся, но пока что, только так». Они встретились через 10 минут как раз у той дыры, через которую Марок туда попадал, только теперь она была скрыта твердой иллюзией. «Держи свой амулет», — кинул артефакт вампиру. «Ага, так, понятно, дай минутку, настрою». «Хм, неплохо получилось. Маг, примерно мастер-метаморф и менталист. Жалко, что обманка статичная. Это не беда. Сейчас мало кто присматривается. Вот раньше да, все такие внимательные были. Нечисти было больше, к нынешним временам многих повыбили». «Тоже верно. Нам куда?» – спросил Дим. «Мимо базара и налево. Там встретит стражник и проводит». «Понятно. По пути зайдем, купим кое-что». «Ладно», – кивнул Марок. «Деньги у вампира были, как раз та заначка, которую отыскал дух. Забирать чужие деньги Марок не стал, тем более у партнера по приключениям. Ни к чему это, не бедствует пока, да и не планирует, если на то пошло. На Каре, как тут называется базар, они пробыли не дольше часа. Вампиру нужен был меч, и он его свободно приобрел у местного кузнеца в лавке. Неплохая бронза, но его все равно нужно было зачаровать. Так что за пару серебряных напарники выкупили кузню на полчаса, и в четыре руки быстро зачаровали его на неразрушимость. Вампир такого не умел, но как опытный маг быстро влился в процесс. Зато он смог добавить кровавые руны на клинок и рукоять, делая свой меч отчасти вампиром. Он теперь при каждом ранении будет передавать вражескую прану хозяину. Ничего, так получился артефакт. На скорую руку, конечно, да и продержится зачарование не дольше 2 месяцев, но на эту миссию должно хватить. Потом перекуем, решили маги, и отправились к ожидающему их стражнику. Конечно, он ждал только одного мага, но двое лучше, чем один, больше лучше, чем меньше. Стражник попался молчаливый, чуть выпивший, но не пьяный. Он с некоторой жадностью смотрел, как Марок доедает медовую лепешку, купленную на базаре, но продолжал молчать. На место пришли за полчаса и, оставив стражей на улице, вошли в катакомбы. А знатно они тут все завалили. Геомант работал явно, хмыкнул кровосос. «Сейчас разберемся», – пробормотал маг и потянулся за жезлом. «Власть земли, Шабатанну». Земляная пробка, вызванная обрушением потолка, потекла, медленно формируя проход внутри себя, становясь твердым, неразрушимым камнем по границе прохода. «Тебе бы метропроходчиком работать», – хмыкнул Дим, глядя на все это. «Это не просто изменение формы. Юный маг трансформирует землю на границе создаваемого тоннеля в гранит, вроде бы, то есть использует сразу 2 заклинания, одновременно. Это не уровень подмастерья, хотя они уже должны такое уметь, но там и заклинания другие. Тут же 2 действительно сложных заклятия, и обоими нужно управлять, а не просто жахнул и забыл». Уровень напарника впечатлил вампира, впрочем, он и до того догадывался, что с ним все не так просто. Даже выслушав его историю, вампир знал, что он рассказал не все, но решил, что со временем они оба раскроются в общении более полно и торопиться не нужно. Опыт так подсказывает, а его у векового кровососа хватит на 10. Тоннель закончился только через 50 метров. Пахнуло какой-то мерзостью, да так мощно, что маг и вампир даже носы позажимали. «Содатта!» — гнусаво воскликнул маг, и заклятие свежего воздуха моментально очистило его, позволив нормально дышать. «Фу-у-у, ну и вонь тут была!» — буркнул Дим, вытирая полившиеся от запаха кровавые слезы. Даже вампира пробрало, но в ответ получил только указание, куда посмотреть. Развешанные тела людей и зверей, вплоть до крыс, прямо по стенам. Катакомбы и без того выглядят мрачно, но это просто ужас. Стражники рассказали явно не все, хмуро сплюнул на землю Марок. Куклусы такого не делают, либо обращают, либо убивают и съедают. Но вот такого, неа, возможно, какой-то маньяк, либо черный маг. Кто-то из нежити или нечисти тоже могли отметиться, но кто, понятия не имею. Даже трупоеды так не делают. «Режим тишины», — предложил вампир, с легкостью перейдя на мысленное общение. Телепат он отменный, маг разума похуже, но тоже весьма и весьма. В отличие от него, Марок телепатией, по крайней мере классической, не владел вовсе. Магия без маны его ставила в тупик, а в телепатии мана не используется совсем. Разум может воздействовать на разум без помощи магии, они, если можно так сказать, находятся на одном уровне реальности, именно на этом основана телепатия. При всей развитости разума, полубог не понимал и не принимал саму концепцию, а потому не мог освоить сам навык, вот и махнул, пока что, рукой, может со временем само придет, мысль дельная, но телепатический канал держать придется тебе, я ей вообще не владею. Легко, подтвердил готовность Дима, и мягко потек вперед. Вампирские умения в непроглядной тьме становятся просто невероятными, а магу пришлось зачитывать на себя заклинание ясного взора. Ему и темнота нипочем, и ловушки, и даже тайники, все прозрит, все увидит, все подсветит. Немного перестроив сознание на быструю и адекватную реакцию, кстати, скилл чисто воинский, этому в армии императора обучают, между прочим, как и контролю эмоций в первом приближении, маг тоже поскользил вперед. Охотиться он умеет не хуже вампира, если на то пошло, просто дичь у них разная. Пока шел, переставил настройки своего амулета сокрытия ауры на пустоту, дабы остаться незаметным, что посоветовал сделать и напарнику. Тот подумал мгновение и повторил. Охота начинается, азартно прилетела по связи, заставив улыбнуться мага. Ему было непонятно, как столь старый разумный может оставаться таким подростком внутри. Ему самому 28, но он и то серьезнее древнего кровососа. Впрочем, откинув лишние мысли, Марок сосредоточился на охоте. К сожалению, после того, что он увидел, никаких духов для разведки местности использовать просто не решился. Засекут и будут готовы к гостям, что нежелательно. Так что всю разведку пришлось брать на себя. Сознание привычно рисует карту подземелий, по которым они бродят добрых 3 часа, ноги все так же неутомимо несут тело, а глаза слегка устало выискивают места, куда можно наступить без шума. Заклинание ясного взора приходится накладывать заново каждые 20 минут, и это надоедает, благо маны на это тратится совсем немного. За 20 минут он только своей душой раза в 3 больше вырабатывает. И все бы хорошо, если бы вампир со скуки не стал рассказывать анекдоты по телепатической связи. Смех еле удается сдерживать, не говоря уж о том, что дыхание сбивается напрочь. Стоп, это что за летание такая? Резко замер на одном месте вампир. Слух у него куда острее, чем у Марака, вот он и услышал раньше. Не слышу пока, подойдем ближе. Теперь услышал, погоди секунду. Нариранатте активировал полубог заклинание тонкого слуха. Мышиное сердцебиение можно услышать. Ашел паракна истам сос форек тимана. Черт, быстро туда. Ментально крикнул Марак и рванул с места, больше не заботясь о тишине. Что там, к чему готовиться? Посерьезнел Дим, прекращая клыкасто улыбаться. Призыв Эк Муми. И что, чего мы так несемся-то? Он заканчивается 3 жертвами девственниц. Это что, обязательное условие? Обалдел Дима. Нет, конечно. Нормальный, сильный и опытный демонолог призовет и без жертв, и пахать принудит. Но что-то я сильно сомневаюсь, что там сильный и опытный. Иначе ему не понадобились бы костыли с теми трупами. Вижу 4 каких-то недодемонов, кинул мысль вампир. Это куклусы. Мне пока не видать, далековато. Но это явно они, и ты ими займешься. Мага оставь мне. Как скажешь, пожал плечом на бегу кровосос. Вот возьми, это благовоние из Кауба, жрицы делают. Если демона все-таки призовут и ты с ним столкнешься, в драку не лезь. Пыхни в него этим порошком, он замрет, и жди меня. Я уже отправлю его домой на ПМЖ. Ладно, я пошел вперед, ускорился вампир еще больше, прихватив небольшой бумажный конвертик. У Марака таких хватало, припас на всякий пожарный, даже выделил им небольшой кармашек на поясе, не пожалел. Вот бумагу реально жалко на такое, но слишком уж удобный вариант. Вампир рванул вперед так быстро, что практически смазался от скорости, и Марак решил не отставать. Нападал так, что из-под сшитого под заказ артефактного сапога брызнули осколки камня, оставив ямку в виде подошвы. Добравшись до конца коридора, где вовсю рубился с куклусами вампир, он повернул направо и остолбенел на мгновение. Демонолог, лет 40, воткнул жертвенный кинжал во вторую жертву, но увидел Марака и к третьей уже не побежал. Почему-то отчетливо понял, что не успеет, так что бросил нож и проорал. Браши торнал саминарму. Заткнул его кинутый парнем нож, снявший личную защиту, а вот второй вошел прямо в сердце, заодно впитывая и душу чернокнижника. Его еще ждет допрос с пристрастием и много, много мучений. К сожалению, Даже того, что демонолог уже наворотил, оказалось вполне достаточно, и на пустом месте перед тремя малыми алтарями возник антрацитово-черный портал. Оттуда плавно выскользнул демон из господ и нос к носу столкнулся с взбешенным до крайности магом. Вызов был оборван, но мне и этого хватит. Проскрипел древний маг, некогда выпивший мерзкое варево, где главным ингредиентом был кусочек тела архидемона. Понятно дело, что выжить после такого трудновато, зато возродился он в Ленге с изрядной долей своей памяти, уже демоном уровня господ. Эк мумии, бескожие, мерзкие на вид твари, без век, совести и многого другого, зато сильные непомерно, а еще прекрасные маги. Быть может, он и хотел что-то сказать еще, но удар меча прервал его самовосхваляющий монолог. Меч не смог пробить тонкую, словно паутинка тунику, в которую был одет демон. По легендам, экмумии появляются уже с ними на теле, изначально. Меч скользнул, и плашмя ударил непрошенного гостя в подбородок с такой силой, что его подбросило до потолка пещеры, и обратно он уже скорее рухнул. Приземлился он аккурат в облако распыленного благовония скауба, и замер, глядя перед собой отупелыми глазами. Портал за его спиной закрылся. Марок тут же достал специальный мелок, и начал рисовать вокруг демона печать изгнания. Демонологом он пока не стал, но все ритуалы изгнания изучил от и до. Даже просил магистра Гишбара обратиться в гильдию, и оттуда присылали списки столь нужных знаний. Мараку совершенно не хотелось как-нибудь встретиться с демоном, и не иметь возможности его изгнать или победить насмерть. «Эй, ты, как твое имя?» — спросил полубог. Экмумия, оглушенный сначала таким приемом, а потом благовонием, честно ответил. «Улбзавириш, это твое настоящее имя?» «Да, отлично. Что от тебя хотел этот недоумок?» «Служение, я полагаю. Смертные маги всегда хотят от нас служения». Голос демона был до того безразличен, что от него даже сам недоделанный демонолог успокоился более или менее. На мгновение ему пришлось отвлечься, потому что в пещеру вбежало двое куклусов. Два ножа, брошенные точной рукой, пробили два черепа, и недодемонолог вернулся к допросу и рисованию. Надо было подвесить пяток ритуалов изгнания на жезл. Опыт, сын ошибок трудных. Сколько продлится эффект благовония на тебя, демон? Минуты три еще, все так же спокойно ответил тот, не прекращая бессмысленно пялиться перед собой. «Успею», — выдохнул Марок. Ему осталось только капнуть на рисунок вином в благодарность богам и произнести заклинание. «Почему ты его просто не убьешь?» — раздалось из-за спины знакомым голосом. «Я просто не знаю, как его убить. Можно было бы посадить его в поглотитель, но у меня нет подходящего, а убить его мне просто нечем. Даже зачарованный меч его не возьмет. Демон из господ, а теперь не мешай, потом договорим». Марок стойко сипанам шанашим шел пак и фуна. Уложившись в минуту, маг активировал ритуал, прокачивая через себя ману плотным потоком и выдавливая демона обратно в ленг. Что-то дрогнуло, и демон исчез. «Фух, вот же упертый какой, маскимов выкидыш», — вытер пот со лба маг. «У тебя нет оружия из кровавого железа?» — снова подал голос вампир. «Что это?» «Ну, знаешь, когда в шахтах погибают люди, долго, мучительно, руда, она, вроде как пропитывается их мучениями, эмоциями что ли. Вот из такой руды нужно выковать оружие, правда остывать оно будет долго, но такое оружие способно перерабатывать твои эмоции в энергию, которую демоны не выносят. Даже вот такого сильного демона можно убить, если будешь по-настоящему сильно его ненавидеть». «Откуда ты знаешь этот рецепт?» — удивленно поинтересовался маг. «Ну, знаешь, тут вот какое дело. В моем мире была целая серия книг про этот мир, или про очень похожий. Так вот там, архимаг Алкалиол, дед Криола, что ли?» — удивился Марок. «Ты знаком с Криолом, с обоими?» — устало откинулся на стену пещеры маг. «И с отцом, и с сыном. Правда, со вторым мы скорее друзья, если бы он не воспринимал близких людей чем-то вроде ценного имущества», — хмыкнул Марок. «Интересно. В общем, дед его изобрел этот рецепт, а отец какой-то новый подход к трансмутации. Вроде как можно изменять не только физическое тело, но и астральное. Вот понятия не имею, как именно. Охренеть». Общаться на русском языке Мараку нравилось, и он пользовался любой возможностью для этого. «Ладно, с этим потом. Да и с кровавым железом тоже надо будет заняться. Но пока у меня в планах заказать себе пространственный карман, привязанный к ауре. А это дорогое удовольствие, когда года три назад узнавал, требовали от 1500 золотых секли. Мысль дельная. Подзаработаем, я тоже такой приобрету. Угу, лет через 20, Когда я научусь нормально работать с чужими артефактами, потому что никто в Шумере, кроме меня, тебе такую плюшку не даст, сам должен понимать. Ну да, как-то не подумал, уныло проворчал вампир. Ладно, все это дела дней будущих, а у нас тут девица лежит и надо бы ее к родителям доставить, что ли. Марок подошел к алтарю и подхватил девушку, параллельно отправляя духа обыскать все подземелья на предмет нежити, нечисти, демонов и нычек драгметаллов. Вышли они из подземелья только через 15 часов, перепачканные, с порванной одеждой и здоровенным сундуком. Вампир с сундуком отправился к себе, а Марок сдавать задание. Прямо так и завалился к Ину, грязный, вонючий, в крови полудемонов и с девицей на плече. «Мир тебе, Эн», — буркнул злой и уставший чародей. «И тебе, мир. Что это за вид? Как ты вообще прошел по городу вот так?» «Стража проводила», — хмыкнул парень. «Будешь вино? Или чай из трав? Можно бы. И печать бы хорошо получить. А как я узнаю, что там все теперь чисто? Я уже отправил стражу, что у входа стояла, дал им карту, так что скоро тебе доставят труп демонолога и два трупа молодых женщин, которых он принес в жертву. Вызвал, гад такой, мумию, пришлось его обратно выпинывать. Он там столько народа положил. Ты почему не сказал мне, что люди пропадают, а ты бы иначе не взялся? Все сразу же отказывались, ведь непонятно, на кого охота, а ваш брат не любит неожиданностей. Это кто, охотники не любит? Да я взял предыдущие задания только поэтому, удивленно спросил маг. Нет, чародей не любит. Ну так, а что ты хотел-то? Решил сэкономить? Получай, что хотел, пожал плечами охотник. Тоже верно, кивнул Эн, ставя вторую печать. В общем так, мое доверие ты потерял, так что я более в Вавилоне не работаю. Прощай, Эн. Уже закрывая за собой дверь в кабинет градоправителя, маг услышал подсердечное «Чрево Тиамат» и довольно улыбнулся. Честность, она вознаграждается, а за ложь нужно отвечать. Эн поступил, как козел, пусть теперь ищет кого-нибудь другого, а не проверенного охотника. Вот так, закончив все дела с заданиями, в том числе сдав пергаменты и отчеты по миссиям и даже получив часть денег на руки, чародей направил свои стопы на верхние этажи. Гильдийские артефакторы обычно работают именно там, чтобы при взрыве, если таковой случится, не вся башня разрушилась. «Мир тебе, мастер», — обаятельно улыбнулся парень приятной девушке, лет 30. «Мир тебе, ты кто?» «Я Марок, сын Филлиона, подмастерье гильдии. Приятно познакомиться. И что же тебя привело?» «Мне нужен пространственный карман, привязанный к моей ауре. Сможешь создать такое чудо?» «Тут нет ничего сложного. Ничем не отличается от привязки к твоей сумке. Например, постой, так это с тобой я говорил в тот раз по зеркалу?» «Да, я тебя вспомнила», — приятно улыбнулась женщина. «Теперь я припоминаю твой мягкий говор, просто не сопоставил ментальности физический голос. Не страшно. Значит, все же решился?» «Да я и раньше не сомневался, просто денег не было, а теперь есть. Это хорошо, а то заказы все мелкие». «Ну да, 500 секлей золота, это не мелкий заказ», — улыбнулся маг. «Вот уж точно. Но ты очень вовремя, мне как раз скоро за эту мастерскую платить», — ответно улыбнулась магесса. «Ну что, тогда поможем друг другу. Идем», — улыбнулась женщина, поняв двусмысленность фразы. И судя по ауре, не была бы против продолжения знакомства. Но об этом надо думать позже, сначала дело. Дело заняло почти сутки, благо, что в гильдии есть где покушать и где отдохнуть. Тут даже свои висячие сады есть, этакое место для медитации размером с футбольный стадион. Глава 9. Вот жарит-то, уныло вздохнул Дима, и в который раз взглянул на солнце. Сам вампир ехал в колеснице с зонтиком в руках, созданном из простенькой твердой иллюзии, а потому, после особенно сильных порывов ветра с песком, он просто исчезал. Мараку приходилось создавать новые, так как кровосос иллюзиями не владел совсем. «Скажи спасибо, что мы хотя бы едем, а не идем», — буркнул маг. «Добежали бы в 10 раз быстрее», — также буркнул в ответ Дим. А Награ уныло тащили двухместную колесницу, купленную на предпоследние деньги, и везли двоих напарников по приключениям, к приключениям, как ни странно. Они удалялись от величественного Вавилона все дальше на северо-запад, к тем местам, откуда один из приключенцев был родом. Но до дома еще далеко, да и путь идет через город Немрут, куда они тоже собираются зайти. Но сначала очередное приключение, а там и деньги на снизке зазвенят и немалые. За устранение причины пропажи четырех караванов, местный Эн решил выделить немного, немало, а 900 секлей серебром. Конечно, это не то, что за предыдущие задания, но та 1000 золотом ушла в счет Илькума, как и 300 за первое задание, лишь 200 золотых марок оставил себе в качестве НЗ. Зато теперь 4,5 года можно вообще не задумываться о налогах и практиковать себе в карман. А проблем, связанных с магией в землях шумеров, всегда хватает, так что работа для двух безбашенных охотников не иссякнет. «Мы скоро приедем», — снова завел свою шарманку уставший от постоянного санцепека вампир. «Слушай, я тебе сейчас по башке дам, не выводи меня из себя». «Нет, не скоро, думаю, не раньше, чем на третий день, если эти тупые анагры не поторопятся». «Ты это хотел услышать?» «Нет, не это». Сплюнул в песок дороги Дима и снова прикрылся своим идиотским белым зонтиком в зеленый горошек. Анагры, простимулированные очередной малюсенькой молнией, снова набрали скорость и понесли колесницу вдаль. «Прошло 2 дня, мы скоро приедем». Услышав этот вопрос в 700-й раз, маг не выдержал, создал твердую иллюзию мухобойки и катоварил ей товарища по башке. «Ай!» — уныло согласился вампирюга. «Ай-ай!» — все так же уныло обсчитал удар и грустно-прегрустно вздохнул. «В следующий раз, берем телегу, грузим на нее гроб, а тебя внутрь». Бездна вампирского горя пробила даже мощную броню мага. «Будешь лежать и медитировать. Аппа!» «Что там?» — резко скинул с себя маску унылого вампир. «Девица, на коне. Красивая просто нереально. Ну так махни ей рукой, что ли?» Засверкал глазищами кровосос. «Нежить там или не нежить, а все работает, и противоположный пол его весьма интересует, далеко не всегда в качестве пищи, даже почти никогда. А вот как женщины, очень даже. Этого вампирюгу от нормального человека отличить нереально вообще. Самый махай». «Ну», Дим, недолго думая, взял и помахал. Девица остановилась, осмотрелась по сторонам и махнула следовать за ней. Напарники, конечно, последовали. «Как думаешь, Гуль?» — спросил Марок, пытаясь рассмотреть ее ауру с такого расстояния. «Похоже, не слышал о них 100 лет, еще до того, как в спячку лег. Редкие птицы, зато алчные непомерно. Крови им много не бывает, так что, вполне возможно, что наши караваны где-то там», — указал маг вслед нечисти. «Может быть, вполне. Они вроде как родственники мне, гипнозом владеют, иллюзиями». «Угу, а ты в иллюзиях пень пнем. Не стыдно?» — подколол вампира маг. «Нельзя быть во всем мастером», — индифферентно пожал плечом Дим. «Давай уже, поторопи этих своих животин тормознутых. Ага, и покажи Гулю, что я маг, чтобы она сбежать успела». «Нет уж, будем поспешать не спеша. Лучше ложную ауру проверь, чтобы адекватно была обстоятельствам». «Уже, круто, быстро у тебя получается», — отметил Марок. «Еще бы, я с таким амулетом 150 лет отходил. Привык, стало быть. Тогда понятно хоть. Ладно, научусь еще, время пока есть. Гляди, кажется, мы на месте». Она останавливается. «Да, похоже, что так. Если что, то убивай вот этим ножом, держи», — протянул вампиру костяной нож. «Поглотитель», — заинтересовался вампир. «Угу, хоть будет кого допрашивать». «Удобно», — кивнул Дим, припрятывая кинжал в рукаве. «Пойдем, пойдем», — согласился маг и, остановив анагров, вышел из колесницы. Под ногами зашуршал песок, но, что особенно приятно, в обувь не попадал. Они подошли к прогоревшему кострищу и уселись. Воин сел напротив девушки, а вампир рядом с ней. Рассматривая ее сквозь иллюзию, Марок едва удерживал на лице улыбку. «Страхолюдина. Здоровенные змеиные клыки торчат из-под верхней губы, глаза змеиные, носа нет. Бррррр. И что самое жестокое, грудь – это прекраснейшее озарение создателя, покрыта змеиной чешуей. Единственное желание, которое она вызывает, это развидеть ее, выскрести из памяти буквально покадрово. Но позволь, прекрасная Джанна, ты не должна быть здесь совсем одна», — разливался соловьем Дима, — «тем более, что теперь я рядом с тобой. Подставлю плечо, помогу». «Я рада», — обворожительно улыбнулась дева и нежно провела пальчиком по его щеке. «Но ведь и я что-то должна буду сделать в ответ, чтобы не чувствовать себя должницей». Игриво улыбнувшаяся женщина своей красотой и откровенным предложением заставила бы сбойнуть любое мужское сердце, но у вампира оно вообще бьется только тогда, когда он захочет, а сердце сурового воина не знало любви. Марок смотрел на нее так, словно она задерживала их в долгом пути. Само это словосочетание «в долгом пути» что-то выдернуло из глубин памяти, и полубог замурлыкал тихонько песню «Би-2 мой рок-н-ролл». На лице сидящего напротив кровососа на мгновение отразилась такая ностальгия, что маг не выдержал и создал звуковую иллюзию этой песни. Чародей давно заметил, что музыка из его мира помогает ему расслабляться. Музыка шумера ему не нравилась, и ее было очень мало, словно люди боялись петь о чем-то важном. В его прошлом мире тоже было не так и много действительно стоящих песен, но куда больше, чем можно представить. Гуль глядела на двоих мужчин, которых уже посчитала своей пищей. Сородичи уже ждут, когда она приведет их к ним, но тут есть одна проблемка. Вон тот, второй, оказался магом и создал звуковую иллюзию. Причем такую, что они оба замерли, как околдованные, и шевелят губами, напевая песню на незнакомом языке. У них грустные лица, и кажется, что вот-вот заплачут, но слез все нет и нет, лишь все более сурово сужаются глаза, а губы становятся тонкой ниткой. Гуль посчитала, что время пришло, и напружинившись напала. Конечно, первым делом на мага, так как неопасных магов просто не бывает. Ей более 400 лет, и таких она пока что не встречала. Прыжок был прекрасен, быстр, даже неуловим, но уже готовясь воткнуть в шею мага свои клыки и когти, Гуль ощутила, что ее держат за шею на весу. «Погоди минутку», — тихо попросил ее держащий на вытянутой руке маг. Он лишь немного напряг свое духовное тело, что произошло куда проще на музыкальной волне, и не дал Джинье изменить свой размер простым духовным давлением. Ее сознание поплыло, не давая сосредоточиться. «Дай дослушать, хэрэрэр, хэрэрэр», — захрипела Гуль. «Я сказал, захлопнись и дай дослушать», — сурово сдвинул брови воин, сблокировав оба удара ее руками. Перехватил одну и заломил так, что кисть вылетела из сустава, за ней локоть, а потом и плечо. Даже Гуль не смогла вынести столь резкой боли и зашипела. Удар ногой в голову оказался такой силы, что ее тело буквально вбило в песок, а на голове оказалась нога, придавливая ее, не давая встать или толком пошевелиться. Иллюзия затихала. Песня заканчивалась, это было понятно даже не знающей ее змеюке. С последним аккордом она даже попрощалась с жизнью, и вопрос ее сильно удивил. «Где 4 каравана? Вы их уже съели?» «Что?» – удивленно уставилась на вампира Гуль. «Сородич, пусть и дальний», – жестко ухмыльнулся и взмахнул рукой. Ее кровь с его когтя попала ему в рот, и старый кровосос с легкостью проломил ментальные щиты нечисти, как-то этой кровью воспользовавшись. «Вот черт, грибанные эстеты!» Возмущение вампира было понятно. Семейство Гули, которое обосновалось в пещере неподалеку, оказались редким подвидом джиннов-кутрубов. Выглядит почти как люди, но это, в принципе, все равно обманка. Джинны-вампиры, джинны-людоеды, разница невелика, чудовища, они и есть чудовища. В общем, они не только ловили людей, но и хранили их в живом состоянии, чтобы потом красиво, по их мнению, съесть и выпить. Что там? Там целое семейство кутрубов обоих полов. Сколько? 2 десятка. Хрена се. Так, мне нужно время. Кутрубы – это, конечно, довольно жалкие джинны, но все же джинны. Их души и сила, не говоря о знаниях, мне интересны. Нужны поглотители. Узнай, кто у них самый умный, кто самый старый, кто самый сильный. На 3 поглотителя меня хватит, нужно 5 часов. Как раз к ночи управлюсь. Хорошо, принимайся за работу, а я пока пообщаюсь с ней. Каждый принялся за свою часть. Маг устроил ритуальную комнату внутри колесницы, так как это оказалось единственное место, куда ветер не заносил вездесущий песок, а вампир потрошил разум пленницы. Так вечеру даже перестала вырываться. Поняла, что бесперспективно. Чародей заканчивал последний ритуал, когда вампир, тихо подошедший со спины, тихонько спросил: «А чем тебе твои старые ножи не подходят? Они могут удержать душу сильного джинна минут 40, может час. А бусины не подходят для хранения столь агрессивных сущностей. Они сделаны для духов, специализированно, к тому же там каналы для входа и для выхода, а нужен только вход, не то уйдут на перерождение еще до того, как я проведу ритуал порабощения». «Понятно», — кивнул Дим. В шаманизме и некромантии он не понимал ровным счетом ничего, в магии духа был докой, но она занимается несколько другой стороной работы с душами. Не порабощением, а изменением, ну, в основном. «Ты закончил?» «Заканчиваю. Те 2 уже готовы. Просто воткни в сердце джинна, или в только что убитого, и они поглотят их души. Кутрубы не мариды какие-нибудь, но и куда более телесные создания, нежели энергетические, так что после смерти не изойдут дымом или порывом воздуха. Ты выяснил, что я просил?» «Да, она вот, сильнейшая». «Понятно. Только что созданный артефакт слетел с руки полубога и оказался у нее в груди. Несколько секунд она смотрела на нож очень удивленным взглядом, иллюзия сползла и в лицо напарником зашипела натуральная змеюка с гуманоидным телом. Зачарованный меч прошелся ей по шее, снося голову, и душа моментально впиталась в поглотитель. Даже кутрубы могут смещать свой баланс в сторону энергетического существа, но сквозь стены проходить уже не могут, что нам только на руку. А другие джинны, те свободно, более продвинутые и по навыкам, и по силе. Если бы ты ее не сдерживал, то она могла бы увеличиться раз в 10, улететь, и собственно на этом ее возможности заканчиваются. А против других джиннов используй медь, ириди или свои кулаки, то есть, только увеличение и левитация, скудненько как-то, хмыкнув кровосос. Стоп, мои кулаки и ириди, духовная сила главнее, а насчет способностей, им хватает. В кафе, так называется их мир, кутрубы низшая раса, но остальным джиннам от них просто ничего не нужно. Хотя именно из кутрубов вышла поистине великая целительница, уважаемая не только всеми джиннами, но и богами. «Ты говоришь о великой Гулле?» – спросил Дим. «Я слышал упоминание о ней лет за 50 до сна. Ага, серьезная дама и невероятный по силе целитель. Лечить джиннов и само по себе морока, но для нее не сложнее, чем человека или эльфа», – кивнул маг. «Эльфа, они что, существуют?» Уставился на чародея вампир. «Ну да, а ты не знал? Бессмертные владельцы восьмой оболочки души, типа тебя, живут через три мира от этого. А ты откуда знаешь? Пока ждал свой артефакт, забрел в библиотеку, там и прочитал», пожал плечом Марок, причем так, словно это совершенно нормально, хотя когда только прочел, тоже был в легком шоке. «Нет слов», развел руками ошарашенный до глубины души вампир. «Тогда за дело». Марок выдернул костяной нож из груди становящегося землей тела. «За дело. Нам туда. 2 километра примерно. Там будет пещера, скрытая иллюзией». «Ясно». Пещеру они увидели метров с 300. Магией она почти не фанила. Качественно сделана. Кутрубы самцы к магии иллюзий не способны. А вот самки в ней доки. В некотором роде, тоже врожденная способность. Они на нее даже маны тратят каплю. Нечто вроде ме, этакой надстройки души, дающий различные способности, только в случае с джиннами, наследственной, но все же это не она, а так называемая естественная магия. К примеру, все джинны умеют летать, даже самые слабые и новорожденные. Все умеют изменять свой размер, но на это уже нужна энергия, как и на управление огнем для ифрита, или водой для силата. На месте. Чувствуешь их? Нет, только людей, ответил Дим. Сколько их там? 74 человека, моментально ответил напарник. «Ладно, за работу». Они проскочили оставшийся путь на максимальной скорости, оставляя за собой поднятый в воздух песок, и вломились в пещеру. Главные цели работал вампир, потому что знал, кого искать. Да их там всего 2, а остальными занялся Марок. Пожалуй, он еще ни разу не работал мечом настолько быстро и точно. Против куклусов хватало удвоенной скорости человека, но здесь нельзя было дать джиннам разойтись. Кутрубы все-таки очень сильны физически. Меч замелькал с такой скоростью, что рассмотреть его не было никакой возможности. Сам полубог заметался между сидящими вокруг костра джиннами, словно тень, срубая головы. Лишь немногие успели вскочить, но это не помогло, Марок оказался просто быстрее. Он работал четко и непоколебимо, чтобы ни один пришелец не успел увеличиться и не начал давить и крушить все вокруг. Один, правда, успел, но им занялся вампир, успевший отработать свои цели. Он телепатически вдарил джинну по мозгам так, что тот потерялся, а затем сиганул на него и впился в шею зубами. Кровососу понравилась такая кровь. Насыщенная, сильная, а уж какая прана у бессмертного существа. Столько силы, столько энергии. Вампира настигло конкретное опьянение. Когда бой закончился, тот сидел у стенки и глупо хихикал, разглядывая что-то невидимое для остальных. Мараку пришлось заняться остальным. После разведки охотник нашел не только людей в клетках, голых, грязных, воняющих и злых на весь белый свет, но и сами караваны. Поскольку деньги джиннов не интересовали нисколько, то в пространственный карман улетели все денежные средства, скопленные джиннами, а это немало, больше 1500 секлей золотом, около 3000 секлей серебром и меди без счета. Конечно, потом он поделит добычу пополам с напарником, но пока тот не в адеквате, нужно заняться делами. Так, я полагаю, что тут присутствуют люди из всех 4 пропавших караванов. Подошел к клеткам со своими вопросами воин. Из 7, прозвучал мощный голос из каменной клетки. «Хаэм, то-то там повозок так много, и трупов анагров тоже многовато. Ладно, все слушают меня внимательно. Выходим по одному, становимся вот сюда, и после процедур, проходим в соседнюю пещеру. Пока не прибудем в Немрут, вы все объединяетесь в один караван. Нужен главный, через которого мои приказы будут доводиться до остальных. Есть у вас такой человек?» «Да, есть», — подтвердил все тот же сильный голос. «Тогда выходи сюда первый. Как закончим, сразу принимайся за дела. Людей нужно накормить, одеть, проследить, чтобы все были здоровы и прочее. Ты, я думаю, и сам все знаешь. А теперь, всем отойти от решетки». Когда все отошли, Марок подошел к ней и, поднапрягшись, просто вдавил ее внутрь, ломая каменные пики. «Ну, где ты там? Меня зовут Самриш. Я купец из Ура. Поздравляю, но в принципе, мне плевать. Встань тут, задержи дыхание и помолчи». Маг создал воду из воздуха, где-то таз, и заставил ее слиться в шар пенный, от обилия в ней воздуха, воды. Раскрутил и засунул в него руку, регулируя силу струи и температуру. Когда его все устроило, он опустил этот шар на голову торгаша и медленно опустил до самых ног, буквально вымывая грязь из самых пор. Затем снова собрал шар, на этот раз серого, грязного цвета, и чуть напрягся. Пыль и грязь слетели с воды, а она стала снова чистой. Следующий. 74 человека, без разделения на рабов и свободных, что сильно удивило последних, а самих рабов тем более, заняли чуть больше часа. Мараку было несложно, а от людей откровенно воняло, что было неприятно. Заодно и практика в гидрокинезе, который ему неплохо давался, но требовал тренировок. Мараку вообще нравилось выполнять обычные, простые вещи с помощью магии. Полноценную тренировку этим не заменить, но даже так получается здорово.